Пятое. Цели чтения. Цели чтения могут быть самые различные, перечислю только главные их группы. Если не считать чтение гоголевского «Петрушки» или гончаровского «Валентина», то низшую группу целей составит чтение для того, чтобы убить время, отвлечься от неприятных мыслей, чтение для развлечения. Когда ставится, например, вопрос «Чем заняться? Почитать что-нибудь или в картишки перекинуться?» Сюда же можно отнести ряд сходных целей, вплоть до чтения «Чтобы заснуть». Высшую группу целей чтения составляет А. Чтение для осведомления о чем-нибудь, пополнения сведений и так далее. Таково чтение газет, брошюрок, некоторых книг и писем, новых книг по специальности и так далее. Б. Чтение для известного нравственного, волевого воздействия на душу. Воодушевляющее чтение. Есть книги, которые мы читаем не потому, что они дают новое знание, а потому, что вливают новые силы в грудь, поднимают настроение, побуждают к подвигам. Чтение крупных произведений искусства – такое чтение не развлечение, как думают некоторые. Это важное и необходимое средство для расширения своего кругозора и опыта, для углубления мировоззрения, мыслей, чувства. Г. Чтение для изучения какой-нибудь книги, какого-нибудь вопроса. И, наконец, Д. Чтение для самообразования.